Эпилог. Возвращаюсь в реальность из холодного тумана. Столько страха, ужаса я еще не испытывала. Все еще кажется, что я тону. Лежу, открыв глаза, неподвижно смотрю в потолок. Сознание меняется из толщи черной воды в белый ровный потолок. Поворачиваю голову. Максим спит рядом. В одежде. С трудом приподнимаюсь. Борисов тут же просыпается. Тупо не веришь, что это реальность, молча смотрит на меня, опомнившись, подскакивает. Лежи, лежи. Тебе еще рано вставать. Что сейчас? Утро? День? Уже день. Какой сегодня день? Туманно спрашиваю, мозг работает еле-еле. Суббота. Поворачиваю на него голову. Наша свадьба сегодня? Кивает. И? Все в курсе, что произошло на катере. Поэтому отменили мероприятие. Ты это предвидел? Давлю него острым взглядом. Нет. Хмурится Максим. Я не... Женя, что с ним? Встревоженно спрашиваю, припоминая последние секунды вечера. Все в порядке. Ровно говорит Борисов. Он жив? Однозначно кивает. Ты не убил его? Брови моего мужа подлетают. Ну и хорошо. Тяжело вздыхаю. Макс тянется к моей руке. Я убираю ее, поджимаю губы. Нет. Я приготовлю тебе кофе. Растерянно произносит. Я уеду с Женей. Борисов останавливается в дверях. Пару секунд в его глазах зависает немой вопрос. Я принесу кофе. Опускает голову, разворачиваясь. Как мне с ним связаться? Останавливаю его. У меня жгучее желание уехать с братом. «Набери 502». Ровно отвечает. Беру телефон с тумбочки, набираю. Трубку поднимает Женя. «Да». «Привет. Это я». Радостно шепчу полуживым голосом. «Вероника, наконец-то ты проснулась. Мы звонили Максиму каждый час. Он говорил, что ты все спишь. Неудивительно». В трубке глубокий выдох. «После того, что произошло, ты чудом осталась жива». «А что случилось?» Уточняю подробности. «Тебя вынесло волной. Нас разбросало по катеру. Ты тонула, а мы не могли тебе помочь. Макс прыгнул в воду и нырял столько раз, пока не достал тебя. Это было настоящим чудом. Мы думали, ты умерла». В голове скользит дурная черная мысль. Может, моя смерть была бы для всех лучшим вариантом завершения событий. «Я еду с вами», — четко чеканю. «Как?» — зависает Евгений. Я не могу больше с ним находиться. На той стороне грубое молчание. Хорошо. Я пришлю за тобой машину. С тяжелым выдохом кладу трубку, поднимаю глаза. Бледный Борисов с двумя кружками кофе стоит в дверях. Он все слышал. Это хорошо. Мы смотрим друг на друга. Он подходит ближе, ставит кофе рядом с моей рукой. Как ты себя чувствуешь? Сдержанно спрашивает, делая вид, что все нормально. Я в порядке. Отделываюсь без подробностей. Женя сказал, что ты меня спас. Пытаю взглядом. Наверное, к этому моменту я готовился и тренировался всю жизнь. С грустной усмешкой отшучивается мой муж. Спасибо. Тихо отвечаю с искренней благодарностью. Правда, спасибо. Некоторое время между нами снова повисает тишина. Через пару секунд она превращается в горький ком обиды и плохих воспоминаний. Я хочу покончить с этим. Мне надо собираться. Женя пришлет машину. Макс грустно кивает, не спорит, соглашается. «Ты правда себя хорошо чувствуешь? Ты еще слаба, врач сказал». «Со мной все хорошо, а полежать я и уже не могу». Молча натягиваю джинсы и футболку. Борисов наблюдает за мной. И я не хочу оставаться с ним ни минуты. Это слишком больно. «Завтра пришлю тебе адвоката по разводу». Глухо произносит он, когда я полностью была готова к выходу. «По брачному договору ты получишь все плюс мою половину. Теперь ты хозяйка всего». Резко оборачиваюсь. «Что?» Не верю своим ушам. «Это будет отличная компенсация тебе за все, что я тебе причинил». Его слова как острый удар в сердце. В глазах начинает все темнеть. Нервно качаю головой. Слезы сами собой льются. Закатываю глаза, втягиваю воздух. Кусаю губы, чтобы не закричать от боли. Максим продолжает. «Дома, бизнес, машина, а также все деньги Мельниковых и Борисовых теперь твои». «Нет, он невыносим. Даже сейчас умудряется быть хладнокровным и безжалостным. И отчаянно твердолобом. Деньги, деньги, деньги. Какой ужас. Подхожу ближе, пристально вглядываюсь ему в глаза. Хочу увидеть там хоть что-то живое и настоящее. Ты все это заранее спланировал, да? Даже то, что я уйду? Вероника. Мне не нужны эти дома, деньги. Внутри меня все обрывается и дрожит. Он перехватывает мою руку. Ты еще слишком слаба. Не торопи события. Отдохни, подумай. Завтра полетим вместе. Мне не о чем больше думать. Одной рукой стираю горькие слезы с лица. Вырываю руку, но Борисов не отпускает. Не уходи. С признанием и расканием просит. Я виноват, но... Я все спланировал. Это правда. Но я хотел поступить честно. Просто я не знал, что Алиса... На его лбу появляются глубокие и грубые морщины, которых я никогда не видела. Сжимаюсь вся как от боли. Алиса, хоть и моя сестра, вызывает ужасные воспоминания и чувства. Страх, отчаяние, коварство. Борисов резко притягивает меня к себе, заключает в объятия. Часто и судорожно дышит мне в голову. Я тебя не отпущу. Ты моя жена. И если бы не эти события, может быть, я бы никогда не узнал, как сильно и отчаянно. Останавливается. Хватает несколько раз воздух ртом. Приглаживает ладонью мои волосы. Я все понял. Отрываюсь от него. Напряженно заглядываю в глаза. Что ты понял? Я люблю тебя. Я тебя люблю.